А? Тайти. Хорошо. Я встану. Я отойду. Я дам ключ от моей комнаты. Но ради нашей любви. Какой любви? Ой, Боже, Боже, он погиб. Боже мой, он погиб. Ну, убейте же этого злого пажа, граф. Сюзан. Ой. Ах, там еще кто-то должен быть. Сюзанна, я вне себя от страха. Сударыня, придите в себя, он далеко, он выпрыгнул в окошко. Ой. Ля-ля, ля-ля, ля-ля. Графиня? Никого нет. Графиня? Хорошо. Нет, как хорошо сыграла свою роль. А я ваша сиятельница. Хороши шуточки. Вы что, дурачились? Да. А почему бы не подурачиться, граф? Ну, слушай, Сюзанна, что ж ты не открывал, я тебя звал. А я там как раз переодевалась на скорую руку. А так как у меня все держится на булавочках, так ее сиятельство была совершенно права, когда запретила мне выходить. Чем напоминать мне о моих промахах? Взяла бы, помирила меня с графиней. Нет, граф. Ну, Розина. Подобные обиды не забывай. Ну, Розина. Сюзан. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, я уже не та Розина, которой вы когда-то добивались. Я бедная графиня Альмавива, которую вы уже больше не любите. Ну, жаль. Нет, у вас ко мне жалости нет, я лучше уйду в монастырь Урсулина. Куда? Тут еще эта записка, которая привела меня в ярость. Ах, я была против этой записки. Что-что? Вы о ней знали? Нет, это легкомысленный Фигаро. Что Фигаро? Передал ее Базилю. А Базиль сказал, что передал какой-то крестьянин. Ну, двоедушный пивун, ну, переметная с ума. Ну, ты мне ответишь за все. Вот, вот это мужчины. Сами просите прощения, а других не прощайте. Нет, если бы я, приняв соображение, что вас расстроила записка, решилась бы вас простить, я потребовала бы всеобщей амнистии. Всех! Я всех прощаю, ну всех, ну скажите же вы еще раз, что вы меня прощаете. Как ну, раз я говорила это слово. Ну произнесите это слово. Я этого не слышала. Ну, Сюзан, да. ну я не знаю. Вообразить, ну, что в туалетной комнате графиня. Да, не верить мне, да, когда я сам говорю, что это я не знаю. Ну вот, ну вот я ну на коленях. Ой, Сюзан, какая я слабая женщина. Какой пример я подаю тебе? Вот и верь после этого женскому гневу. Ах, ваше сиятельство! Ну разве можно с мужчинами не помириться? Ну разве можно с мужчинами не помириться? Да. Ох, вы плакали, вы смеялись, на лице вашем было написано смущение. Вы сейчас еще смущены, бог мой. Это говорят, что мы мужчины сильны в дипломатии, мы дети. Дети? Да, это вас король должен был послать в Лондон. Очевидно, прекрасный пол, ну так изучил это искусство. Фигаро! Я бежал, сломя голову, мне сказали, что графиня больна. Но я с радостью вижу, что все благополучно. Да-да. А вы вообще необыкновенно внимательны. Это мой долг, ваше сиятельство. Но раз все благополучно, то осмелюсь вам доложить, что молодые ваши вассалы обоего пола собрались внизу со скрипками, волынками и ждут, когда вы не позволите вести мою невесту. Кто же в замке останется? Присматривать вон за графиней? Ну, присматривать? Ну, что вы? А чего присматривать, ваше сиятельство? Графиня, здоровая женщина. Ну, о чем вы говорите, ваше сиятельство? Да здоровая-то она здоровая. А вдруг какой-нибудь незнакомый мужчина явится к ней на свидание? Ну, мужчина? Да, мужчина. Незнакомый? Ну, ваше сельство, какой мужчина? Ну, какой мужчина? Мужчина, написавший записку, которую вы передали Базилю.